Глава 19. Я опрометью бросилась на второй этаж, впервые наплевав на приказ не тревожить старика. «Откройте! Пожалуйста! Мне очень нужно с вами поговорить!» Решительно забарабанила в двери. «В чем дело? Некогда мне! Приходи завтра!» раздалось скрипучим голосом из комнаты. «Нет, немедленно объясните, что за издевательство вы устроили над Кусей? Как допустили, чтобы с ней так обошлись? Она ведь живая!» «Я не намерен ничего объяснять. Если что-то не нравится, тебя никто не держит», — фыркнул старикашка. «Разве я не говорил, чтобы по вечерам меня не беспокоило?» «Еще не поздно. Имейте совесть ответить за свой поступок. Что плохого сделала Куся?» Уходить я не собиралась. «И куда пропал Филимон? Если я только узнаю, что вы имеете к этому отношение...» «Что ты сделаешь?» На пороге возник Елизар, заслоняя собой убранство комнаты. Краем глаза успела заметить, что у него там обустроена еще одна лаборатория. «Я буду жаловаться. Куся — магическое существо, которое я оживила собственными чарами. Вы не имеете права так с ней обращаться. Наверняка здесь есть какой-нибудь чародейский совет по защите существ», — припомнила Общество защиты животных на Земле. «Значит так, собирай вещи и проваливай! Ты мне надоела!» — указал Чудов на выход. «И куда же я пойду, на ночь глядя?» — спросила, ощущая, как глаза застилают слезы. Говорить, что успела снять жилье, не собиралась. Елизар об этом ничего не знал. Следовательно, нарочно гнал из дома, чтобы проучить. «Раньше надо было думать, а не скандалы устраивать. Ишь, распоясалась вон!» «Сначала заберу вещи», — процедила я. «Галина Макаровна!» — позвал Елизар старуху, которая тут же откликнулась, поджидая у лестницы. «Вы проводите эту сударыню вон из дома и проследите, чтоб ничего лишнего не унесла». «Лишнего? Намекаете, что я воровка? Да как только язык повернулся меня обвинять! Вот увидите, воздастся вам по заслугам!» Бросила в сердцах, сжимая кулаки, пылающие чарами. Но ответом послужила громко хлопнувшая дверь и звук задвигаемого засова. Я еще какое-то время стояла, не понимая, как можно быть таким бесчувственным и гадким. Однако старушенция ждать не собиралась. «Чего встала? Забирай пожитки и проваливай! Или оглохла совсем?» — прикрикнула на меня. Я спустилась с лестницы и оказалась на кухне. Окинув взглядом заляпанную жиром плиту с пригоревшими кусочками еды, грязь на полу и гору посуды в тазике, меня передернуло от отвращения. Что ж, если люди привыкли жить в хлеву, никакой уборкой это не исправишь. Я сбросила чары в ведро с помоями, чтобы не натворить глупости изгоряча. Мой двухнедельный труд по приведению дома в порядок пошел на смарку. В голове не укладывалось, как можно так обесценивать чужие старания и на добро отвечать черной неблагодарностью. Однако я не собиралась оставлять Чудову ни капли того, что заработала, поэтому направилась в кладовую. «Чего это ты здесь забыла? Решила хозяйских харчей уворовать?» Перегородив путь, язвительно поинтересовалась корга. «Нет, я намерена забрать продукты, которые купила на собственные деньги». «А деньги, наверное, у хозяина украла? Откуда бы еще ты их взяла? Нет, тут ничего твоего и никогда не было. Ни крупинки не получишь!» — разъярилась Галина Макаровна. «Чемодан забирай и прочь иди, с чем пришла сюда, с тем и убирайся!» Оказывается, пока я ходила к старику, гадина наведалась в чулан и вытащила чемодан с вещами. Я демонстративно вскрыла его, проверяя, что внутри. Старые вещи и ничего больше. Но в сундуке у кровати я хранила остатки мазей и зелья, изготовленные по моей рецептуре, упакованные, между прочим, в те фиалы, которые я закупила у стекольщика. «Здесь не все. Где мои мази и зелья?» «Твои?» — старуха мерзко расхохоталась. «Твоих зелий тут быть не может. Все, что ты готовила и продавала, принадлежит Елизару Захаровичу, как учителю. Выметайся, не задерживай меня!» «Допустим». Спорный вопрос, который требовал доказательств и знания законов. «Но я заберу травы, которые собирала в лесу. Какие еще травы? Никаких трав я не видела!» Старушенция наигранно округлила глаза и расхохоталась. Я бросилась в подсобку и не нашла там даже травинки из той партии, что принесла недавно. Галина Макаровна воспользовалась моментом и спрятала все, на что я могла бы претендовать. Пусть подавится. Без вкуси не уйду. Плюхнулась на стул, давая понять, что с места не сдвинусь. Стражу позвать! А ну пошла вон! Не знаю, откуда у старухи в руках взялись вилы, но она замахнулась, угрожая проткнуть насквозь. «Покалечу, и мне ничего не будет, скажу, воровка в дом забралась, а хозяин подтвердит. А ты, если попробуешь применить чары, тотчас в тюрьме окажешься. Прочь, сгинь, нищета подзаборная!» Деваться было некуда. Не драться же со старухой. Выскочила на улицу, а за мной сразу же захлопнулась дверь и лязгнул засов. Глотая горькие слезы, я побрела по пустынной дороге к дому, который каким-то чудом успела снять на последние средства. Денег у меня было немного, но я и тому радовалась, что не оставила их в чулане. Иначе жадный старик вместе со своей противной помощницей до них непременно бы добрались. Калитка нового дома закрывалась на засов, который я ловко поддела снаружи, а ключи от входной двери лежали под цветочным горшком во дворе. Я зашла в дом, не зажигая света, на ощупь добралась до кровати и рухнула на нее, содрогаясь в рыданиях. Забылась тревожным сном я только под утро, а проснулась уже, когда солнце ярко светило в окно. Наспех умывшись, привела себя в порядок. Живот сводило от голода. Ведь последний раз я ела вчера за завтраком и перекусила блинчиками в дороге. Ни обеда, ни ужина мне не досталось. Пересчитав оставшуюся наличность, я поняла, что придется серьезно экономить, но прежде следовало разобраться с тем беспределом, что творил старик Чудов. Я отправилась в отделение стражей, прикупив по дороге пару дешевых пирожков с капустой. Проглотила их и даже не заметила, но больше ничего не могла себе позволить. В отделении меня встретил знакомый уже господин Решетников, огорчивший тем, что Драконов появился с утра и сразу же умчался по срочному делу. Усатов домой ушел после ночного дежурства, так что страж не знал, передавал ли охранник мою просьбу о встрече или нет. Поскольку дом Чудова располагался неподалеку, направилась туда, чтобы узнать новости. Но аптека не работала. Ставни были закрыты, а дверь заперта. Внутрь никак не попасть. Заглянула в гости к Авдотье. Вдруг она видела, куда Елизар делся. Но соседка с утра на огороде грядки полола, так что ничего полезного не рассказала. Я попросила ее передать господину Драконову, если тот вдруг появится, что жду его в отделении стражей. Другого выхода я не видела. «Ох, и Елизар! Совсем совесть потерял!» — осуждающе покачала головой соседка. «А Галку, помощницу его, знаю, живет на Кузнечной улице. Никто об этой грымзе слова доброго не скажет. Лентяйка и грязнуля, каких свет не видывал! Еще и характер склочный, но ты не переживай. Поговори с Гордеем Властимиловичем. Он хоть и строгий человек, а справедливый. Раз уж он направил тебя к гадкому старикашке, пусть поможет добро вернуть. Ты ведь как пчелка с утра до ночи по хозяйству хлопотала. Люди не дураки и все видят, не переживай. На первое время я тебе продуктами подсоблю». «Можешь даже у меня пожить, если негде. А там, глядишь, подберешь жилье». «Спасибо», — я прослезилась. «Продукты пригодятся, ведь у меня запасы отобрали. И даже травы, что вчера полдня собирала, и те не позволили оставить. Они ж ведь ничьи были, моим трудом и знаниями собраны. Пусть Елизара боги накажут за жадность и злобу. А ты, Варя, не расстраивайся сильно, вот увидишь». Скоро все образуется. Может, и к лучшему, что от старика ушла. Глядишь, собственную лавку откроешь. Так я первой покупательницей буду. Благодарю за доброту и поддержку. Не представляете, как это для меня важно. Обняла женщину в порыве благодарности. Вы всегда можете на меня рассчитывать. Вернувшись в отделение стражи, я примостилась на лавочку для посетителей, да так и просидела там до самого вечера. Уж и решетников смену отработал, домой засобирался, а только мне непременно надо было Драконова дождаться. Столько мыслей горьких передумала, столько слез украдкой выплакала, а сколько раз звала Филимона в надежде, что малыш откликнется. Не мог он сам по себе пропасть, а дракончики никто, кроме главы стражи и старика, не знал. Только Гордей с теплом относился к питомцу, учил правильно с чарами работать, а старик едва увидел, сразу что-то плохое замыслил. Сердцем чуяло, надо спасать Филимона. Варвара? Появление Драконова я пропустила, задумавшись. Что случилось? Ты почему здесь? Помогите мне, пожалуйста! Прошептала, чувствуя, как вновь наворачиваются слезы. Мне больше не к кому обратиться, только на вас, Надежда! Да что случилось? Идем! Подхватил под локоток, помогая подняться, и увлек к кабинету. Федор Кузьмич, сообразите нам чаю, сладкого и печенья. Или чего посущественнее, если есть. Варя, ты ела? Ты еле на ногах стоишь. Обратил внимание, как я пошатнулась, когда резко поднялась с лавки. Усадив меня на диванчик для посетителей, Драконов дождался, пока принесут чай с бутербродами, и я поем. А мне и вправду следовало успокоиться, потому что едва начинала говорить, как горькие слезы катились по щекам. Гордей даже платок выдал белоснежный, который я тут же запачкала. «Простите, я постираю и непременно верну», — пообещала мужчине. Так что стряслось. Я утром заходил к Чудову. Он сказал, ты занята, помогаешь оборотное зелье готовить, а мне необходимо было отлучиться, чтобы достать накопитель чар. Расслышав, куда уезжал Драконов, заплакала с новой силой. «Филимон пропал! А старик меня еще вчера ночью из дома выгнал. Они с новой помощницей над Кусей издевались, мешком сверху накрыли, связали и в старую бочку засунули. Бедняжка была такой напуганной, когда я ее нашла. Листочки обломились, и стебелек пополам сломался. Разве так можно с ней? Куся же маленькая совсем». Я побежала к Чудову, требуя ответа, почему с Кусей так поступили. А Елизар сказал, что мухоловка ему принадлежит, и он будет обращаться с ней так, как посчитает нужным. Я хотела забрать зеленую красавицу, но они мне ее не отдали. Выгнали в зашей ночью ни продуктов, которые я собственным трудом заработала, ни мази с зельями, что сама делала, ничего не отдали. Еще и пригрозили, что стражу вызовут и в тюрьму упекут, если чужое возьму. Разве так можно? Разве я заслужила? А Куся что им сделала? И Филимон пропал сразу, как старик его увидел. Малыш не появляется, сколько бы я ни звала. Такого никогда не было. Я чувствую, Филимоша попал в беду. Помогите, пожалуйста! Вцепилась в руку Драконова, вглядываясь заплаканным взглядом в посуровевшее мужское лицо. Спасите моих питомцев! «Магические существа принадлежат только чародею, их создавшему. Себе, Варвара», — ответил сознанием дела глава стражей. Чудов сказал неправду. «Я видел, что в том горшке, где выросла мухоловка, не было даже искры жизни, лишь сгнившее растение, не подлежащее восстановлению. Поверить не могу, что Елизар способен на такую подлость. Слухи о старике разные ходили, но я не верил. Будь на твоем месте другой человек, я бы встал на защиту Чудовым. Однако я чувствую, что ты не обманываешь и всерьез переживаешь за питомцев. Да и сам не раз убедился, насколько ты добрая и отзывчивая девушка. Одна надежда, что случившееся недоразумение. Идем в лавку. Пусть старик в глаза повторит то, что рассказал утром. Поверь, я сумею отличить правду от лжи.